когда она услышала знакомый голос. Это был Питер. «Я сомневался, что вы дома. У меня всего несколько минут, но все равно решил позвонить. Как вы добрались до дома?» «Да, хорошо». Бессвязно пробормотала она и закрыла глаза, наслаждаясь звуком его голоса. «У нас сейчас небольшой перерыв между операциями, и мне просто захотелось сказать, как мне не хватает вас». От его слов у нее затрепетала душа. «Мел!» «Да, я задумалась. Мне тоже недостает вас. Вы перевернули всю мою жизнь». «Неужели?» — с облегчением произнес он. Он не спал почти всю ночь, но не осмелился позвонить и разбудить Мел. Он видел, какой измученной она была перед отъездом. «Вы понимаете, насколько это безумно, Питер? Бог знает, когда мы снова увидимся, а мы, как два ребенка, безумно влюбляемся друг в друга». Но, разговаривая с ним, она опять почувствовала себя счастливой. «Неужели безумно влюбляемся?» «Сомневаюсь. А как вы думаете, Мел не знала, какого ответа ждет от него. Она не была готова выслушать признание в любви, но и он не был готов к этому. Пока такая опасность не угрожала ей. «Мне кажется, я безумно влюблен в вас, Мел. Как вы выражаетесь?» Они оба засмеялись, и Мел вновь почувствовала себя маленькой, что случалось каждый раз, когда он говорил с ней, хотя сам был всего на 9 лет старше ее. «Кстати, как там ваши девочки? Прекрасно. А ваша труппа? Справляются. Мэтью вчера вечером жаловался, что совсем не видит меня. Мы собираемся отправиться на рыбалку в эти выходные, если я смогу. Но все зависит от того, как пройдет следующая операция. А что вы собираетесь делать? Тройное шунтирование. Но тут не должно возникнуть никаких осложнений». При этом он взглянул на часы в маленькой комнате, из которой звонил. «По правде говоря, мне пора возвращаться и готовиться к этой операции, но я буду думать о вас, Мел». «Лучше не стоит. Думайте о пациенте». Но она улыбнулась. «Возможно, мне пора заканчивать выпуски новостей словами «Спокойной ночи, Питер, где бы вы ни были». «Вы знаете, где я». Его голос стал таким нежным, что ей страшно захотелось быть рядом с ним. «Да, за 3000 миль от Нью-Йорка». Она опечалилась. «Почему бы вам не приехать на выходные?» «Вы сошли с ума? Я только что вернулась домой». Но его предложение, каким бы нереальным оно ни было, пришлось ей по душе. «Вы здесь работали, возьмите небольшой отпуск и приезжайте в гости». «Вот так просто?» — изумилась она. «Конечно. А почему бы и нет?» Мел еще не была готова к такому решительному шагу. «Может, это удивит вас, доктор Галлам, но у меня здесь своя жизнь и 2 детей. Но вы ведь каждый год берете отпуск и уезжаете на июль и август. Вы сами сказали мне об этом. Везете девочек в Диснейленд или еще куда-то. Почему бы вам не приехать к нам в гости в Мартас Виньярд?» Они подразнивали друг друга, и это доставляло им удовольствие. «Но прежде всего, мой друг, я должен сделать тройное шунтирование. Конец раунда. Желаю удачи и спасибо за звонок. Я позвоню попозже, Мел. Вы будете вечером дома?» «Буду между 2 выпусками новостей. Я непременно позвоню вам». Он выполнил свое обещание. Мел только что отужинала с двойняшками, а Питер как раз вернулся домой. Его звонок взволновал ее, и она не могла успокоиться до отъезда на студию, где ей предстояло вести 11-часовой выпуск новостей. Мел убеждала себя, что это безумие. Она заставила себя сосредоточиться на новостях. Но когда вышла из эфира и встретилась с Грантом возле его кабинета, то выглядела совершенно рассеянной. «Привет, Мел. Что-нибудь случилось?» Его передача выходила в эфир через 15 минут, и у них почти не оставалось времени поговорить. «Нет. А что? Просто у тебя странный вид. С тобой все в порядке?» «Конечно».